По некоторым данным, к 1582 году в Японии находилось 80 христианских миссионеров, которые обратили в новую веру до 1500 человек. Деятельностью миссионеров руководил иезуитский патер Франциск Ксавье. В его свите находились три японца. Среди них один исполнял обязанности слуги и переводчика. Именно он, как свидетельствуют источники, убедил патера в успешности христианской миссии среди японского населения. Накануне отъезда в Японию Ксавье спросил его: «Как ты думаешь, если я поеду с тобой на твою родину, примут ли японцы христианство?» Тот ответил: «Вряд ли они будут торопиться с этим. Прежде они зададут множество всяких вопросов и посмотрят, как вы сумеете на них ответить. Японцы прикинут также, в какой степени вы компетентны в том, о чем проповедуете. Затем они постараются сопоставить ваши слова с вашим образом жизни. Если у вас не обнаружится расхождений, тогда, общаясь с вами этак с полгода, сам князь, а следом самураи и другие благоразумные японцы, станут христианами. Японцы стремятся придерживаться логики фактов». Успех Ксавье можно объяснить, по-видимому, тем, что ему удалось приспособить иезуитскую идеологию и политику к особенностям местной культуры и умело использовать итоги личного знакомства с жизнью и бытом японцев. Опьяненный первыми достижениями, Ксавье писал: «Если судить о людях, с которыми мы часто встречаемся, то я должен отметить, что японцы – самое лучшее из открытых нами рас, и я не уверен, что среди язычников можно еще встретить такой народ. Японцы очень общительны, доброжелательны, незлобны, дорожат честью и достоинством, которые ставят превыше всего. В массе своей они бедны, но бедность здесь не презирается. Им присуща одна весьма характерная черта, которой нет ни у одного народа христианского мира. Как бы ни был беден дворянин, японцы относятся к нему с таким же уважением, как если бы он был богат. Японцы высоко ценят оружие и очень полагаются на него. Не только дворяне, но и простые люди носят меч и кинжал, едва достигнув 14 лет. Они не позволяют себе никакого оскорбления или высокомерно пренебрежительного отношения к кому бы то ни было». Ксавье подчеркивал, что японцы страстно тянутся к знаниям, любят слушать рассказы о Боге. В их поведении, писал он, имеют место греховные деяния, но когда им указывают на них и предлагают исправиться, они быстро соглашаются. Словом, первая христианская миссия в Японии пробудила в сердцах ее организаторов массу радужных надежд. Казалось, идеи Христа пользуются растущей популярностью, но вскоре власти повели решительную борьбу с христианством, вплоть до репрессий против миссионеров, а также местных новообращенных. В 1614 году был издан соответствующий эдикт. К середине XVII века христианство в Японии было фактически ликвидировано. Второй период его распространения начался лишь спустя 200 лет. В 1859 году в Нагасаки обосновалась первая протестантская миссия. В Иокогаме в 1862 году были построены католическая, а в 1872 году протестантская церкви. Деятельность миссионеров становилась все оживленнее. Однако к концу XIX века на них снова обрушиваются гонения властей, и они вынуждены были отсиживаться в своих миссиях. После новых взлетов и падений за христианством в стране сохранилось лишь третьестепенное значение. Число христиан в Японии составляет 873 тысячи, из них 357 тысяч – католики. Наиболее крупной протестантской организацией Японии является Объединенная Церковь Христа, 201 тысяча последователей. В нее вошли пресвитериане, методисты, конгрегационалисты, баптисты и другие группы. В Японии имеются также не входящие в Объединенную Церковь Христа пресвитериане, 13 тысяч, методисты, 52 тысячи, лютеране, 25 тысяч,